И так она звалась Татьяной. Грудь, ноги, жопа без изъяна, этих ног прекрасный плен мужской еще не ведал член. И думаете, не хотела она попробовать конца? Хотела так, что аж потела и изменялась с лица. Но, несмотря на все на это, благовоспитана была, романы про любовь читала, искала их, во сне спускала, но целку строго берегла. Не спится Таня. Враг не дремлет, любовный жар ее объемлет. О, няня, няня, не могу я! Открой окно, зажги свечу. Ты что, дитя? Хочу я хуя, Онегина скорей хочу. Татьяна утром рано встала, пизду о лавку почесала и села у окошка сечь, как шарик жучку будет влечь. А шарик жучку дрючит раком. Чего стесняться им собакам? Лишь ветерок в траве шуршит, а то, гляди, и он спешит. И думает в волненье Таня. Как это шарик не устанет работать в этих скоростях? Так нам приходится в гостях или на лестничной площадке кого-то тулить без оглядки. Вот шарик кончил, с жучки слез и вместе с ней умчался в лес. Осталась Таня у окна. Тяжелых дум она полна. А что Онегин? С похмелюги рассола выпил целый жбан. Нет средства лучше. Верно, други? И курит топтанный долбан.